Главные темы выпуска. Догорело, но все синим пламенем, часто в гневе про жизнь говорим, не сознав, что она завоевана тем, кто очень хотел быть живым. Чужую землю, как свою приняв, неся покой на дальние равнины, не исчисляя пройденное в днях, оставили свой след даже в Харбине. Удорожание уже не удивляет, его как данность стали принимать. Автомобиль стать может золотым, причем любой, хотя и не просили. И кошелек, грозя сделать худым, тариф ОСАГО повышает Банк России. Его глазами книгу мы узрели, а персонажи в радости, отваге. Он был силен и честен в своем деле. Спасибо за труды, Семен Потагин. Уважаемые радиослушатели, добрый вечер. Московское время 23:46. У микрофона Александр Романов. Сегодня 3 марта 2015 года. В ближайшие несколько минут, несмотря на легкое недомогание, я решил познакомить вас с самыми интересными, на мой взгляд, событиями сегодняшнего дня. Итак, вот о чем я расскажу сегодня первопланово. Специалисты, выполняющие реставрацию и ремонт Широкореченского мемориала, подвели газопровод к будущему вечному огню, который будет устроен на территории комплекса в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, газ был подведен от газопровода, пролегающего по улице Репина. В соответствии с графиком работы, испытания оборудования и пробная подача газа должны состояться не позднее 20 апреля. Согласно проекту, вечный огонь будет расположен у основания обелиска. Мемориальный комплекс был построен в 1975 году к празднованию 33-й Победы. В 1985 году он был реконструирован и увеличен обелиск. В остальном мемориал сохранил свой первоначальный вид спустя 40 лет. Часть конструкции нуждается в ремонте и реставрации. Согласно графику реставрации мемориала по заданию администрации Екатеринбурга, генеральный подрядчик Екатеринбургский художественный фонд должен завершить к маю нынешнего года, к преддверии празднования 70-летия со дня Великой Победы. В Харбине состоялась торжественная церемония возложения цветов к обелиску воинам Красной Армии, погибшим при освобождении северо-восточного Китая. В церемонии приняли участие представитель Россотрудничества в КНДР Виктор Кононов, генеральный консул России в Шэньяне Сергей Пальтов, представители канцелярии по иностранным делам провинции Хэйлунцзян, члены русского клуба в Харбине, российские и китайские студенты харбинских вузов, китайские СМИ. Были возложены венки от Российского культурного центра в Пекине, от Генерального консульства России в Шэньяне, цветы от Русского клуба в Харбине и студентов Харбинского политехнического университета. В своих выступлениях участники церемонии говорили о приближающихся важных датах в истории российского и китайского народов, 70-летии победы в Великой Отечественной войне и 70-летии победы китайского народа в антияпонской войне. Очень символично, что торжественная церемония состоялась в Харбине, городе российско-китайской дружбы. Здесь, как и во многих других городах северо-востока Китая, Шэньяне, Порт-Артуре, Дальнем Чанчуне, установлены монументы в память о советских воинах, отдавших свои жизни за освобождение китайского народа. В мероприятии приняли участие как представители старшего поколения, так и молодежь, не забывающая о подвигах своих дедов и отцов. Все они стали участниками акции «Георгиевская ленточка», проведенной в ходе торжественной церемонии возложения цветов к обелиску воинам Красной Армии в Харбине. Мероприятие получило широкое освещение в печатных изданиях и выпусках телевизионных новостей Харбина и провинции Хэйлунцзян. Банк России сообщил, что ОСАГО подорожает более чем на 30% к 1 апреля. При этом страховое сообщество предлагает увеличить тариф более чем на 60%. Тариф по ОСАГО будет повышен к 1 апреля не более чем на 30%, настаивают в ЦБ. Также Банк России рассматривает вопрос изменения территориальных коэффициентов, которые применяются для расчета окончательной стоимости страховки ОСАГО. Причем как в сторону увеличения, так и в сторону снижения в некоторых регионах. Мы хотим сделать их более сбалансированными с точки зрения убыточности, пояснил представитель Центрального банка, зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин на брифинге для журналистов 2 марта. Другие коэффициенты, например, по возрасту и стажу, ЦБ изменять не собирается. Банк России основывается на статистических данных, которые поступают от страховых компаний, и их невозможно проверить. Пока у ЦБ нет абсолютно достоверных данных по выплатам, не стоит повышать тариф, говорит Чистюхин. Осенью 2014 года тариф по ОСАГО был повышен на 23-30%. Тогда же изменился лимит выплат за имущественный ущерб по этому виду страхования со 120 тысяч до 400 тысяч рублей. Согласно поправкам в закон об ОСАГО с 1 апреля 2015 года, увеличатся выплаты по ущербу жизни и здоровью при ДТП со 160 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. К этому же моменту Банк России планировал повысить тарифы по ОСАГО. Всего страховщики выплатили за 2014 год по ОСАГО около 90,3 миллиарда рублей, что на 16% больше, чем в 2013 году. Сборы премий по ОСАГО составили 150,9 миллиарда рублей. Это на 12% больше, чем годом ранее. Российские торговые сети заморозили цены на корзину из 20 социально значимых товаров сроком на 2 месяца. Об этом говорится в специальном сообщении для средств массовой информации по итогам заседания антикризисной комиссии под председательством первого вице-премьера российского правительства Игоря Шувалова. Фиксируя цены, торговые сети не будут допускать повышения розничной стоимости, но будут снижать цены в случае снижения закупочной стоимости. Еще 1 февраля Игорь Шувалов заявлял, что правительство России надеется на диалог с представителями торговли, которые использовали курс рубля, чтобы поднять не только цены на импортную, но и на отечественную продукцию. Если же бизнес не готов сесть за стол переговоров, Кабмин будет вынужден законодательно ограничить цены. Если при использовании отечественного сырья цены на продукты растут в 2-3 раза, это нельзя оправдать, уверен Игорь Шувалов. Далее о предстоящих культурных событиях. 5 марта в выставочном зале Калужского музея изобразительных искусств откроется экспозиция «Дом Ватагиных в Тарусе. 100 лет». Она посвящена вековому юбилею дома художника Василия Ватагина в Тарусе. Здание построено им в 1914 году для детей, внуков и правнуков. Потомков мастера объединяют не только родственные узы, но и любовь к отчему дому, а также любовь к искусству. Василий Алексеевич Ватагин, художник, скульптор, анималист, народный художник РСФСР, являлся действительным членом Академии художеств СССР, лауреатом государственных премий СССР и РСФСР. Ватагин проявлял себя и как иллюстратор, оформил большое количество книг, среди которых произведения Ридьярда Киплинга, Джека Лондона, Льва Толстого и других. Предлагаемая выставка дает возможность познакомиться с творчеством нескольких поколений художников, семьи Ватагиных, их родственников и друзей. В нее вошли произведения различных стилей и жанров за столетний период. Экспозиция также включает семейные фотографии, материалы по истории постройки Тарусского дома живописца. Работы, представленные на выставке, принадлежат частным коллекциям членов семьи Ватагиных, а также собраниям Государственного Дарвиновского музея, Калужского музея изобразительных искусств и Тарусской картинной галереи. Открытие выставки намечено на 16:00 по адресу город Калуга, улица Ленина, дом 104. Выставка будет работать с 5 марта по 5 апреля текущего года. Ученые не перестают удивлять своими все новыми и новыми изысканиями, порой весьма странными и противоречивыми. Так, например, ныне заявляется, что томатный сок якобы помогает похудеть. В исследовании экспертов приняло участие 25 женщин в возрасте от 25 до 30 лет. На протяжении 2 месяцев они ежедневно потребляли по пол-литра свежевыжатого томатного сока. По завершению эксперимента выяснилось, что женщины потеряли по 2 сантиметра в талии, то есть похудели. Также стало известно, что у женщин сократился уровень холестерина. Исследования объяснили результат эксперимента тем, что томаты богаты веществами, сокращающими риск развития болезней сердца. Ранее американские ученые пришли к выводу, что бороться с лишним весом помогут 2 стакана молока в день. Все дело в том, что в молоке содержатся витамины и минералы, которые ускоряют обмен веществ, в частности кальций и витамин D. Ну что ж, я не склонен быть столь категоричным относительно таких способов похудения, что они эффективны или же неэффективны, но одно известно доподлинно, что смешивать томатный сок с молоком все же не стоит. Это было последнее сообщение выпуска. Уважаемые радиослушатели, спасибо за внимание. Следующая наша программа ожидается, согласно расписанию, в четверг, 23 часа 45 минут. Как ожидается, ее проведет Анастасия Турлаева, хотя все зависит, опять же, от наших текущих жизненных обстоятельств, которые, как я не устаю повторять, непрестанно меняются, заставляя нас под них подстраиваться. Доброй вам ночи и успехов во всех ваших начинаниях!